На Муньпёнском металлоплавильном заводе в провинции Каньвонь возведена мозаичная картина с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. А в Тэсонском овощеводческом хозяйстве в Тэсонском районе и в Сиумурийском овощеводческом хозяйстве в Рюкпоском районе Пиняна мозаичные картины с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, посетивших рисовые поля, где выдался богатый урожай. А на Мангендельской куроводческой фабрике воздвигнута мозаичная картина с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые прилагали большие усилия к тому, чтобы дать нашему народу больше мяса и яиц. Церемония их торжественного открытия прошла в названных подразделениях.